«Средний вперед!» — приказал Крабби. Он как бы демонстрировал и сейчас, после несчастья, ведя к порту Ванкувер судно, лишившееся якорей, с помятым носом свою уверенность. «Средний вперед!» — приказал капитан после секундного колебания. Есенин коротко задрожал и прибавил ход. «Только не называйте точное время!» — пробормотал Крабби. «Спасибо!» — сказал капитан. «Скажите, вы помните, что мы все время ворочали только вправо?» «Да, мы поворачивали только вправо». «Что означали два ваших коротких гудка в момент обнаружения парома?» «Я предлагал им разойтись правыми бортами, используя оговорку правила номер 25 ППСС». «Тогда они получают возможность сказать, что сами отворачивали вправо, потому что приняли ваше предложение». «Нам же, если быть последовательными, следовало положить лево на борт и дать полный». «Думаю, они не слышали моих гудков, капитан», — сказал лоцман Крабби. «Мы могли только вправо и только задний ход, и мы так поступили, а они находились на нашей стороне фарватера». «Какова ответственность судоводителей по вашим законам?» «То, что нам предстоит суд, я не сомневаюсь, но меня интересует, какой суд». «Уголовная ответственность в Канаде для судоводителей наступает, капитан, только в случае их умышленности, алкогольного опьянения или при нахождении на мостике после употребления наркотиков. Мы будем швартоваться правым бортом. Пусть ваши люди приготовятся подать буксир через центральный клюз на полубаке». «Вас понял», — сказал капитан. Архитектура причала в Ванкувере, к которому швартовался Есенин, была не совсем обычной. Фактически это был пирс, в центре которого возвышалась пакгаузная часть. Сплошная крыша пакгаузов связана была с берегом автомобильным проездом. На этой крыше располагались смотровая площадка и стоянка автомобилей. С причала туда следовало подниматься по одномаршевым наружным лестницам. К моменту швартовки автомобильная стоянка уже была забита машинами. На причале ожидали агент Бент Соренсен и адвокаты компании, группа полицейских и много корреспондентов. «Господа, прошу меня извинить. Но прежде чем отвечать на ваши вопросы, я должен взглянуть на свое судно с причала. Сейчас вам принесут кофе. Я вернусь быстро». «Капитан, там на вас набросятся корреспонденты. Пожалуй, я пойду с вами и прикрою вас», — сказал агент. «И предупредите экипаж. Никаких интервью. Пусть отсылают всех к вам». «Экипаж предупрежден», — сказал капитан. Они спустились на палубу и вышли на причал. Действительно, представители канадской прессы не теряли времени даром. Обвешанные магнитофонами, фотоаппаратами, они вели себя с настырностью и наглостью комаров. Повреждения носовой части были незначительными, только отсутствие левого якоря придавало носу судна какой-то непривычный и растерянный вид. «Боюсь, капитан, что сегодняшнее происшествие означает конец Fisco Line», — сказал агент. «Это почему?» — спросил капитан. «Агент обязан был оказать поддержку. Для этого он здесь и находился. А поддержку приходилось оказывать ему. Ничего себе! Конец Fisco Line!» Капитан слишком хорошо знал все перипетии и сложности рождения этой компании. «Кто наш адвокат?» — спросил капитан, когда они шли по причалу к трапу. «Мой друг», — сказал агент. «Он будет драться не за страх, а за совесть. Но это конец Fisco Line», — повторил он. Очевидно, он уже видел все последствия для себя лично в этом случае. Потери работы, подмокшая репутация и так далее, и тому подобное. Под вспышками блицев они прошли на судно. Вахтенный матрос у трапа был одет чисто. Повязка вахтенного была на месте. Вахтенный штурман блестел золотом новенькой формы. Боцман копался у стрелы четвертого номера. Судно продолжало жить ритмичной, невозмутимой жизнью. Полицейские и чиновники вели себя корректно. Они, конечно, проверили всех действующих лиц на алкоголь, но сделали это так, что проверяемые не заметили. Техника на грани фантастики. Никакие документы изъяты и опечатаны не были. Даже курсограф они не тронули. Несколько вопросов под магнитофон. Расстояние до мыса Эллен в момент столкновения. Кто находился на мостике. Предпринятые действия перед столкновением и после. Капитан отвечал предельно скупо. Дали аварийный задний, положили руль право на борт. Лоцман Крабби сидел тут же, подтверждающе кивал головой. Письменных свидетельств полицейские не потребовали. Часть вторая. Начало следствия.